Весь 1907 год он плавал штурманом на пароходах «Слава» и «Союз», совершавших товаропассажирские рейсы из Баку в Астрахань и Красноводск. На Каспе он наплавал последние месяцы ценза, и в феврале 1908 года петербургским морским портом ему был выдан диплом штурмана дальнего плавания. Диплом также давал право занимать должность капитана каботажного плавания. Но мечте сразу попасть на океанское судно трудно было осуществиться. В России в то время было мало океанских кораблей, потому сезон 1908 года ему пришлось довольствоваться должностью старшего штурмана на быстроходной паровой яхте «Астарта», совершавшей срочные коммерческие рейсы между Петербургом и портами Балтийских стран. Наконец, в 1909 году осуществилась его заветная мечта. Он штурман океанского парохода «Кильдин», совершающего рейсы из Архангельска в порты Англии. А с августа 1911 по март 1912 года он старший помощник капитана парохода «Великая княгиня Ксения», совершавшего рейсы между Архангельском и промысловыми становищами Мурмана и Баренцева моря. Все в жизни складывалось вроде бы хорошо, даже по мечте. Но когда весной 1912 года лейтенант Брусилов предложил 30-летнему Альбанову как одному из лучших северных штурманов дальнего плавания, хорошо знающему условия плавания в северных морях, в частности в устье Енисея, стать штурманом на его промыслово-экспедиционном судне «Святая Анна», Альбанов с удовольствием принял это приглашение, хотя ни чинов, ни денег эта экспедиция не обещала. Видимо, север властно тянул его к себе. Хрупкая нить поиска. Как сложилась судьба Валериана Альбанова после возвращения его со святой Анны? Как выяснилось, виза напутал с биографией Валериана Альбанова не только до экспедиционного периода, начиная с даты и места рождения, но еще в большей степени после экспедиционного. Видимо, он располагал очень малыми данными, но все равно это непростительно для серьезного ученого. Так что кто в будущем вслед за нами попытается разгадать загадку Валериана Альбанова, тому нужно будет более чем критично отнестись к краткому сообщению Визе о судьбе Валериана Альбанова в летописи «Севера» за 1949 год. Хрупкая нить поиска. Общими усилиями с помощью архивов нам с Владиленом Александровичем удалось проследить и послеэкспедиционную судьбу Валериана Альбанова до 1917 года. Но, увы, архивы не открывали человеческой души и не раскрывали главного. Что дальше было с Альбановым и со святой Анной? Горькая нить поиска. Но почему горькая? Ведь были и счастливые находки. Да, были. Но больше все-таки было потерь, горечи, когда в очередной раз вдруг узнаешь, что человек, который был близок к Валериану Ивановичу Альбанову, или который, по крайней мере, был знаком с ним, который, может, над многим мог бы приоткрыть тайну, который, оказывается, жил с тобой почти рядом и которого ты, наконец, после долгих поисков нашел, уже ушел в мир иной, и самое горькое совсем недавно. И каждый раз была досада на себя, что был нерасторопным в поиске, что вообще можно было им заняться лет на 10, хотя бы на 5 раньше. А теперь то поколение уже ушло целиком. После долгих поисков с волнением вскрывал я письмо из Астрахани от дочери Александра Эдуардовича Конрада, Тамары Александровны Колесник. Мне помогли отыскать ее сотрудники Астраханского областного адресного бюро. Тамара Александровна писала: «Боюсь, что мало чем смогу вам помочь. Про Валериана Ивановича Альбанова я знаю только по рассказам отца. Я родилась в 1923 году. По его словам, это был человек огромной силы воли, чуткий к своим друзьям, энергичный, смелый, с обостренным чувством справедливости. Папа говорил, что таких людей он больше не встречал в своей жизни, что равных ему нет и вряд ли будут. Валериан Иванович бывал у нас дома. Они с папой были очень большими друзьями. Папа родился в 1890 году в Риге. Он хорошо знал немецкий и английский языки. Страшно любил море. Он не представлял жизни без моря. Это прежде всего их, видимо, и сдружило, а потом и та ужасная дорога. Они потому и выжили, что сильнее других были духом. Папа плавал всю свою жизнь, более 30 лет в советское время, механиком на судах совторгфлота. Он был очень уважаемый человек, и его портрет всегда был на доске почета. В 1940 году летом папа заболел плевритом и, проболев 1,5 месяца, умер. Хоронил его весь совторгфлот. За 2-3 дня до смерти его к нам пришли из музея Арктики и просили подробнее рассказать об Альбанове. Но папа уже не мог говорить и часто терял сознание. Тогда они попросили, чтобы мы отдали его вещи в музей. Мама отдала дневник, который папа вел, и все фотографии Альбанова, которые у нас были. Когда я бываю в Ленинграде, то обязательно захожу в музей и вижу портрет Альбанова, а рядом портрет папы, а под стеклом его дневник. Если будут какие-нибудь вопросы, пишите, постараюсь ответить». Я тут же авиапочтой, среди других вопросов, задал Тамаре Александровне, не дающий мне покоя, вопрос: была ли семья у Альбанова, был ли женат во время той трагической экспедиции Александр Эдуардович? Это было для меня очень важно. Это многое говорило об их характерах, какими они уходили в эту жестокую дорогу. Тамара Александровна ответила: «Альбанов был женат, но детей, насколько я знаю, у них не было. Отец женился в 1910 году. «Мой брат родился в октябре 1912 года. Он погиб в 1942 году в Великую Отечественную войну».